Глава 17. Слава Творцу! Точка выхода портала расположена довольно рандомно. Двумерные координаты центра массы уровня не являются константой и уж точно не совпадают с геометрическим центром. Поэтому не стоит опасаться, что путешественник перенесется прямиком в уютную камеру, либо окажется под пристальными взглядами самозванных таможенников с большой дороги. Портал выплюнул меня на поверхность в паре километров от городского купола. Сигнализируя о штатно завершенном переходе, арка мягко полыхнула зеленым и распалась невесомой пылью. Приехали. Станция промежуточная. Осторожно огляделся вокруг. Приземлился я удачно, за невысокой скалой из бедной породы, так что внимание не привлек. Было непривычно жарко и сумрачно. Шар плазменного светила оказался в пару раз меньше, чем на 81-м, да и висел предельно низко. Невысокие потолки угнетающе давили. Только сейчас я осознал, насколько близок ярус к коллапсу. Вдохнув полной грудью воздух, я невольно поморщился. Уровень заметно пованивал плесенью и душил азотистой атмосферой. Предположу, что некоторым богам кислород вообще не нужен, но я привык к стандартным 21%. Накинув на лицо разработанную еще в шахте маску, я прислушался. Невдалеке привычно стучали кирки. Слышались лениво спорящие голоса. Со шмелиным гудением пронесся тощий фей. Ярус жил своей голодной, помоечной жизнью. Отыскав едва заметную тропу, я зашагал по направлению к городу. Задач у меня не так много, однако налажать права не имею. Нужно закрыть квест с Ланой, и дело тут не в задании. Мне за девчонку обидно, да и самозванному сутенеру очень уж хочется развалить лицо. Без шума тут вряд ли получится, так что стоит предупредить своих будущих друзей, чтобы держались подальше от центра города. Хотя конкретно фейке на глаза попадаться не стоит. Пристанет не отмахаться. После разборок в борделе предстоит быстрый драп к стене яруса для перехода на 79-й. Вы спросите, а как же канцлер и артефакт-триллионник? Да никак. Обойдется 100-единой без очередной игрушки. А вот я знаю один прекрасный мир, которому очень нужно вернуть магию. И в инвентаре у меня лежит предмет, способный на это чудо. И сдохнуть мне под этим обоссанным камнем, если не попытаюсь вернуть Друмиру то, что в какой-то мере невольно отобрал сам. Яркие краски, бессмертие, магию и ощущение всепоглощающего счастья. Чем я рискую? Своей жизнью? Да я уже 100 раз умирал. Прорвемся и на этот раз. А ведь на другой стороне весов 120 миллионов сорвавшихся и их потомков. Среди них моя мама, друзья и их дети. Материализовав широкий плащ, я накинул его на плечи, скрывая зачерненный мифриловый доспех. Конечно, напитанный силой артефакт изрядно фонил в нескольких диапазонах, но если смотреть невооруженным взглядом, то истинную ценность предмета опознать тяжело. Алебарду сбросил в инвентарь. Извлечь ее оттуда быстрее, чем из наспинного крепления. На поясе остался лишь узкий кинжал в кожаных ножнах. Рукоять из клыка хаотического медведя. Клинок мифрил с адамантовой кромкой. Делал сам, а вот зачаровывали всем пантеоном. Кто как может, авось на удачу, с изрядной примесью рэндома. Сир на прочность, антикражу и невозможность выбить из рук. Даже фейка порадовала полезным бафом. Клинок уверенно вскрывал замки, вплоть до артефактной сложности. Стоило лишь с умным видом поковыряться им в замочной скважине. Да, колбасу таким инструментом не нарезать. Он ее просто разложит на атомы, а вот ткнуть противника в печень – самое то. Скрываю иллюзией крутящуюся над головой звездную систему. Я бы оставил ее авосью, Но мини-вселенная требует постоянной подпитки энергией, причем родной, от своего Творца. Эксперимент давно перешел в разряд неконтролируемого. Простенькое домашнее задание вылилось в полноценный микромир. У меня, между прочим, на третьей планете от светила уже жизнь вышла из воды на сушу. Пока что весь наземный биом довольно прост. Лишь несколько видов водорослей. Но лиха беда начала. Внешность я менять не стал. Во-первых, против богов это не особо работает. Минимально прокачанное божество интуитивно запоминает не только и не столько физическую оболочку, сколько слепок ауры, а ее подменить гораздо сложнее. Во-вторых, я рассчитывал найти помощников, и в этом мне поможет другая фишка психики богов, так называемая «дежавю» – прозрение, накатывающее на божество, когда оно видит своего знакомца из будущего. Воспоминания приходят практически мгновенно, не на уровне кристального знания будущего, а именно в формате узнавания собеседника и завязанных на него ключевых событиях. Так что вернуться в прошлое и втереться в доверие к будущему врагу не получится. Самое занятное и загадочное, что явление дежавю есть даже у смертных, правда, в ослабленном варианте, но все же. Сверился с улучшенной мной картой. Работая в пассивном режиме, она потребляла 30 совушек в час. Дороговато, но это того стоило. Подсветка целей, их фильтрация и маркировка статусов. Автоматическая картография, прокладка маршрутов и многое другое. В активном режиме включался дополнительный сканер, пробивающий туман войны и вскрывающий часть целей, вскрытие или инвизия. Сейчас же я искал метки своих соратников. Несмотря на игры со временем, члены моего будущего пантеона помечались как союзнические, так что отыскать их было довольно просто. Причем ближайший маркер обнаружился буквально в 300 шагах. Маленький божок в потертом замшевом кафтанчике нашелся в главном стволе забоя. Сиреневый медленно брел по туннелю, внимательно разглядывая пол и подбирая осыпавшиеся с потолка кусочки породы. Похоже, что своей кирки у него не было. Продал или отобрали? «Сир!» – негромко позвал я. Домовой вздрогнул, торопливо оглянулся. Подслеповато сощурившись, он наморщил лоб, вглядываясь в мой подсвеченный люминусом силуэт. Секунда, и глаза соратника блеснули узнаванием. «Лаид?» Из рук бога посыпались упущенные камушки. «Как? Как же это?» Бог потянулся ко мне, но, застеснявшись своих чувств, подался назад. Не удержавшись, шмыгнул носом и на секунду отвернулся, смахивая рукавом эмоциональную слезу. Та зазвенела по камню, а сиреневый потрясенно прошептал. «Свои чертоги третьего ранга, пантеон, миллионы на балансе, бухгалтерская книга прихода и память. Да, 2% вернувшейся памяти. И так скоро!» Я и сам расчувствовался. Скрывая смущение, кивнул. «Все будет, ты только потерпи немного». Качнув головой в сторону кучки упавших камней, сочувственно поинтересовался. «Бедствуешь?» Сир пожал плечами. «Не знаю, мне хватает». Я торопливо зашарил в инвентаре. Подхватив горсть золотых, протянул соратнику. «Держи, хватит до нашей встречи». «Не нужно...» «Не стоит нарушать ход событий и без нужды привлекать внимание стражей времени. Слишком тяжелых взгляд!» Я задумчиво почесал затылок и покосился в потолок. «Понял. Тогда просто попрошу тебя не мелькать до моего ухода в центре города. Возможно, там будет заваруха. Не хочу, чтобы ты пострадал. Ну и не забудь, через 203 дня жду тебя в 7-м радиальном коридоре». 12-й штрек по левую руку. «Буду. Я...» Сиреневый прижал кулачки к застиранному кафтану и чуть подался вперед. «Я очень рад, что на своем пути встречу тебя!» И я, улыбнувшись, распахиваю объятия и с удовольствием стискиваю плечи будущего друга. «Командир, ты сейчас кого-сю?» «Ну да, а что?» «Можно не ходить. Я его встретил в забое. Рубит породу, словно голодный камнеед. С ним иногда такое случается. Накатывает святая уверенность, что именно в этот раз повезет, и он найдет самородок на сотню тысяч. Профессиональная деформация. На то он и авось. Судя по сверканию глаз, это на неделю минимум». Я с облегчением выдохнул. Если честно, пугают меня эти вмешательства в прошлое. Последствия тупо не просчитываются. Фобия у меня с детства, после прочтения книги «Эффект бабочки». Да и Хроноса лично встречал. А этот товарищ умеет оставить после себя сильные впечатления. Согласно киваю. «Лады, Афейка?» «Наказана она. Пыталась украсть накопитель у старейшины квартала. Цветок хотела создать. Теперь вкалывает на принудительных работах». «А ты откуда знаешь?» Сир развел руками. «Да тут все друг друга знают. Тысячи лет как заперты в ограниченном объеме. Хочешь не хочешь, а знать будешь каждого. Ну и новостей мизер, каждая на вес серебра. Кое-кто этим даже живет». Я заинтересовался. «А новички часто появляются? Ну, вот как я». «Где-то раз в неделю. И так же часто кто-то уходит в пустоту. Хотя основное ядро богов практически неизменно. Те, кто нашел себя, у кого свои бригады, недвижимость, дело или полезный талант. На самом деле здесь не так просто умереть. Трудно жить хорошо, а вот существовать несложно». Я задумчиво кивнул. «Ого, это везде так. Ладно, сир, я побегу. А ты береги себя. Вот, возьми хотя бы гостинец на прощание». Я быстро накидал в руки смущенного бога небольшую передачку. Крафтовый пакет ароматного макового чая. Еще парящие жаром шашлыки а-ля Рус. 12-литровое ведро оливье. Я его в мелкой посуде не храню. И тарелку со сверкающей золотом амброзией. Сиреневый затряс головой. «Все, все, спасибо, хватит! Куда мне это девать-то? Отберут ведь!» Неожиданно пришедшая мысль подтолкнула меня на спонтанный эксперимент. «Да спрячь в пространственный карман, и всего делов». «Но у меня его нет». «Есть. Видимо, это одно из твоих потерянных умений». Нахально соврал я. «По крайней мере, в будущем ты им пользуешься. Просто попробуй». Сиреневый неуверенно пожал плечами, но послушно поднатужился, напрягся. Лицо бога пошло красными пятнами, на лбу выступили и осыпались янтарным бисером капельки пота. Хлопок, подарки исчезают в пространственном кармане. «Получилось!» – счастливо улыбнулся сир. Моя ответная улыбка вышла несколько перекошенной. Тяжелый взгляд свыше придавил меня к земле, обжигая и выворачивая наружу все помыслы и намерения. На мгновение я почувствовал себя муравьем, которого в жаркий солнечный полдень изучают через мощную лупу, совершенно не замечая того, что бедный мураш находится в центре светового пятна, и его тушка уже вовсю дымится. «Так вот ты какой!» – взгляд стража. «Ик, я очень рад. Пожалуй, пойду уже. До встречи, сир». «Да-да». Не очень внимательно махнул мне домовой. Его взгляд плыл. Зрачки быстро перескакивали с одного видимого только ему предмета на другой. Похоже, бог занимался очень интересным делом – изучением содержимого инвентаря, недоступного ему многие тысячи лет. Я бы и сам не прочь посмотреть на древний клад, но сейчас нечто могущественное и безэмоциональное тяжело смотрело на меня, абсолютно безразличным взглядом. Я прямо слышал, как пощелкивают костяшки на древних счетах, калькулируя причиненный моим вмешательством ущерб. «Внимание! Не имея соответствующей специализации, вы рискнули вмешаться во временной поток и тем самым привлекли к себе внимание Стражей Времени. Вмешательство признано минорным. Учитывая, что проступок совершен вторично, а также то, что вы действовали в корыстных целях ради усиления собственного пантеона, на вас наложена вира в пользу пострадавшего, чья судьба была изменена. Получена метка «Разрушитель настоящего X2». Получено достижение «Дважды в одну воронку». Эффект «Повышение шанса реализации невероятных событий». Не спешите радоваться. С равной долей вероятности вы можете как найти клад, так и получить стрелу в смотровую щель доспеха. Размер виры – 5% оценочной суммы активов. Текущая стоимость всего движимого, недвижимого, сотворенного, виртуального и прочего имущества – 1 219 411 581 очей веры. Перечисление виры постра... Внимание! Ошибка исполнения алгоритма. Пользователь, божество Сиреневой долины, не найден в базе данных древа. Завершение циркуляра по аварийному протоколу. Активация системной закладки. Альфа-7 Прим. Закладка активирована. Переоценка событий. Снятие наказания в связи с неподсудностью сторон. Приносим извинения за беспокойство. Удачи на пути. Бр, это что сейчас было? Сиреневый, голодную моль тебе в кафтан. Ты кто такой? Оглянувшись на усевшегося на полу башка, что по-прежнему слепо шарил в инвентаре, я непонимающе покачал головой и поспешил прочь. Вот чуяло мое большое и доброе сердце. Не к добру эти игры со временем. Не к добру. В город просочился без проблем. Десяток стражей у ворот скучал и вел себя дерзко. Бойцам было откровенно нечего делать, и они жаждали развлечений. Однако при виде золотой монеты зверобоги мгновенно потеряли ко мне интерес. Четверорукий Анубис споро отсчитал сдачу, высыпав мне на ладонь горстку серебра, и махнул рукой в сторону арки. Натянув пониже капюшон, я заскользил от тени к тени. Прикрываться скрытым не стал. Здесь хватает умельцев, которые вскроют его на раз-два, и привлекать их внимание совершенно не стоит. Для начала завернул к уже знакомому банкомату, спрятанному в тихом тупичке. Как оказалось, скрытое от взглядов место обналичивания совушек приглянулось не мне одному. Пришлось буквально отстоять небольшую очередь из мутных личностей, выжимающих бабло из должников или из отловленных в сумерках неудачников. Вступаться за кого-либо желания не возникло. Я не могу защищать чей-то кошелек больше, чем его владелец. И если он безропотно расстается с деньгами, то... творится ему судья. Дождавшись своей очереди, я на секунду откинул полуплаща, засветив дорогой доспех. А затем прикрылся от оценивающих взглядов непрозрачным куполом, чем окончательно смутил местную божественную гопоту. Зверобоги, рутинно сшибающие с терпил медики, впечатлились разовой тратой нескольких тысяч совушек и неохотно подались в стороны. Впрочем, жадные взгляды продолжали сверкать из темноты. Дичь братве не по зубам. Но если жертва совершит ошибку, то уж они не оплошают. Игнорируя давящее на купол внимание, я быстро обналичил 500 тысяч сов. Выводил золотом. Мифрила у меня и самого в достатке. 100 килограмм золота лишними не будут. Мало ли, на землю судьба занесет или еще куда. Деньги есть деньги. А имея на кармане артефакт с триллионом совушек на борту, я слегка подрастерял первичный трепет перед тяжелыми монетами. Может и зря, ведь каждый медяк – это брошенное вскользь благословение. Серебруха – короткая молитва. Золотой – молитва искренняя, от души. Ну а мифрил есть деяние, посвященное Богу. Будь то сожжение ведьмы на костре, оно же замаскированное жертвоприношение. Или постройка часовенки своими собственными мозолистыми руками. Когда каждое бревно полито твоим потом, а сорванная спина уже никогда не будет так эластична, как прежде. Давление взглядов усиливается. Прикрывающий меня купол потрескивает искрами, отбивая осторожные попытки сканирования. Хозяев ночных улиц становится все больше. Теперь это не только зверобоги. Кружит над головой темная тень, от которой веет могильным холодом и тихой жутью. Нечто невидимое шарится по астралу, временами наваливаясь на щит и заставляя морщиться от неожиданной нагрузки. На пределе слышимости доносится негромкое подвывание сервоприводов. Где-то затаился довольно редкий Deus Ex Machina, механический бог. Чувствую себя разодетым в шелка и золото мажором, забредшим по пьяни в бандитский квартал. Оставшееся время жизни измеряется в минутах. Пора сваливать. Я тут даже один на один не со всеми справлюсь. Чего уж говорить о толпе. Резким движением бросаю в темноту щедрую горсть медных монет. В другую сторону летит более экономная порция серебра для тех, кто не купился на бюджетную медь. Затем на секунду отключаю все органы чувств и активирую над головой комплексную вспышку «Бадабум 2.0». Продукт кропотливой работы в конструкторе. Жалкий люминас нервно курит бамбук. Вспышка ахает так, что видна сквозь приглушенное на 90% зрение. Ударная волна срывает одежды с наиболее близких божеств. Звуковой хлопок, тепловая и световая волна, выброс магической энергии, металлическая, мелкодисперсная пыль, резкий запах тухлятины и даже легкая засветка пространства верой. Надеюсь, что все возможные сенсорные каналы наблюдателей перегружены. Жаль использовать домашние заготовки так рано. Но запишем легкий фейл в раздел полевых испытаний. Причем, вроде как даже успешных. Одновременно с бодобумом накидываю на себя скрыт и рывком ухожу в сторону. Закладываю пару петель, сбрасывая за собой еще один конструкт мега-вспышки с отложенным на 10 секунд активатором. Ныряю в узкую улочку. Поворот. Еще один. Рывок по прямой. Прижаться спиной к стене. Прислушаться. Вроде ушел. Хотя... Выбрасываю вперед руку, выхватывая из воздушной ряби стелющегося по следу нюхача волколака. Ухватив его за кадык, подтягиваю к себе. Все свои действия приходится подпитывать силой. Волкоголовый зверобог на диво силен. «Не убивай!» Сдавленный шепот обрывается, вместе с загнанным под подбородок клинком. Как только нож изнутри упирается в череп, я несколько раз проворачиваю его в ране, превращая мозги следопыта в кашу. «Пардон!» Отвечаю негромко, закидывая агонизирующее тело в инвентарь. «Жизни в нем уже нет». Поэтому трюк вполне выполним. Не хочу оставлять лишние следы, хотя трупом в божественных трущобах мало кого удивишь. Но все же... С беспокойством разглядываю нож. Клинок разогрелся. Режущая адамантовая кромка заметно истончилась. Еще 3-4 мелкокалиберных бога и придется наваривать новую. Ну а для реально сильного божества такое количество металла смертельной угрозы не несет. Помнится, павшему всадили в затылок адамантовую заколку. И ничего, жив, здоров и весел. Правда, не узнает никого. Шучу, нормально у него с памятью. К рабочему кварталу вышел довольно быстро. Несмотря на ночной режим плазменного светила, жизнь тут не затихала. Начиная с того, что не менее четверти божеств предпочитала тьму, и продолжая истовой трудоспособностью высших сущностей. По большому счету, им не особо нужно есть, спать и даже отдыхать. Дерьмо не накапливается в кишечнике, молочная кислота в мышцах, токсины в мозге. Бог – это тот же паровоз, только работает на вере. Даже КПД схожий, порядка 5%. Это именно то, что удается отложить при рутинной работе в шахте. Магазинчик снаряжения от богини смерти никуда не делся. Все так же стоял на перекрестке улиц, зазывая рудокопов отполированными кирками в витринах и задорным «Дален-дален» от болтающегося на веревочке мимина. Нужный мне персонаж также возвышался на своем месте. Его мрачная фигура навевала невольный страх. Трепыхающийся в безветрии плащ хлестал вокруг рваными краями, заставляя прохожих держаться подальше. Откидываю капюшон. Решительно вторгаюсь в личное пространство раскаявшегося бога зла. «Здравствуй, Назгул!» Скрытое маской лицо поворачивается ко мне. Светящиеся глаза за секунду сканируют от пяток и до макушки. Раздавшийся голос заставляет вибрировать даже волосы на позвоночнике. «Так меня будет называть только одно юное божество. Здравствуй, Лаид. Благодарю за будущие уроки. Чувствую, что они помогут мне продвинуться в деле освоения добра». Удовлетворенно киваю. «Я к тебе как раз по этому поводу. Есть прекрасная возможность причинить немного добра и нанести немало справедливости. Ты как, готов поучаствовать?» «Сперва я бы хотел ознакомиться с деталями. При всем моем уважении, зло, коварно и многолико. Уж поверь моему опыту». Тяжело вздыхаю. «Я тебе верю, мой пугающий друг. Я тебе верю». Где живет боголовец Джу, мой новый союзник не знал. Он вообще был нелюдимым богом. Сказывалось затворничество, длиною в сотню тысячелетий. В свое время юный Назгул создал небольшой мирок, в котором выпестовал довольно стандартных, но инициативных разумных. Однако насладиться размеренным существованием он не успел. Его создания быстро освоили ближний космос. Затем вышли в дальний, научились перемещаться по струнам и сунули свой любопытный нос в соседний мир через пробитый назойливыми учеными портал. Справиться с тем, что вылезло оттуда в ответ, они не смогли. Если честно, то и сам Назгул с трудом запечатал портал и остановил вторжение техногенного роя. Тот ушел, заправив напоследок бездонные баки линкоров водородом из местного светила. Похудевшая звезда потеряла 20% в массе и 80% в яркости. В мир пришли холод и тьма. Паства впала в дикость, а затем и в ересь. Именем его теперь творилось зло и насилие. Лилась кровь. Корчились на алтарях приговоренные жертвы. Так Назгул стал богом зла. По совету союзника, я оплатил услуги одного из бестелесных башков во множестве шныряющих над головами. Потерявшие аватар, деградировавшие до простейшей духовной сущности, они не гнушались никакой работой. Разносили новости, доставляли сообщения, шпионили и подглядывали. За пару медиков один, боящийся сквозняков и света призрак, отыскал для нас более матерую особь. Эдакий бестелесный справочник. Тот с неожиданным достоинством принял одну серебруху и сообщил нам адрес многоуважаемого Джу. Частный домик на пересечении третьего кольца от центра и 17-го радиального луча, местных аналогов безымянных стрит и авеню. Жилище божественного сутенера мы отыскали быстро, причем дом просто напрашивался на силовую акцию. Пустые соседние участки, глухой забор, прикрывающий от взглядов прохожих, 4 широких окна с отсутствующими ставнями. Очередной бесплотный дух сторговался за 20 совушек и рискнул сунуться вовнутрь. На его счастье, защиты не оказалось, а вот сам Джу обнаружился внутри. Пуская слюни, дух-разведчик с вожделением описал витающие по дому ароматы опия и суррогатной амброзии из самогонных аппаратов ремесленного квартала. 109-й уровень Назгула, бога кровавого льда и медленной смерти, внушал уверенность. Да и мой боевой 53-й способен уделать многих старших богов со специализацией попроще. На кого бы вы поставили в бою? На 50-килограммового бойца ММА или на его противника, высококлассного повара, весом в 140 кг? Вот и я о том же. Не все так однозначно. Внутреннее ощущение времени бесстрастно отсчитывает проведенные на уровне минуты. Риск обнаружения слугами 101-го все возрастает. Уровень потенциальной опасности скоро перевесит важность доброго дела. Если честно, меня уже начинает потряхивать. Чуйка тревожит душу, противно посасывает под ложечкой. Логика давно махнула на все рукой, передав бразды правления хорошему парню и просто герою. Ну да, спасти насилуемую девушку из рук сутенера, есть ли поступок благородней? Но вот что-то мне неспокойно. После секундного колебания я все же решаюсь на скрытое проникновение в жилище. Заодно сам себе устанавливаю таймер. Через 2 часа я должен покинуть город. При любых обстоятельствах. Прикрывшись растянутым на двоих скрытом, легко форсируем забор. Тут же обнаруживаю и глушу небрежно растянутые сигналки, на которые чудом не напоролся дух-засланец. Дремлющий под листвой голем-охранник нас не замечает и продолжает бдить в экономном слип-режиме. Становится чуть спокойней, а то напрягала легкость предстоящего дела. 12-й, 41-му. Он купился. 41-й, 12-му. Наблюдаю. Работаем по плану. Левитация и направленный импульс толчка мягко забрасывают меня в окно. Стелюсь в сантиметре над полом, абсолютно беззвучно пересекая комнату. На сотворенном диване красного бархата и странной восьмиугольной формы, раскинув звездой руки-ноги, дремлет в наркотическом угаре обнаженный Джу. Тело, как у Аполлона, за исключением детородного органа, который могучим эрегированным флагштоком гордо направлен прямо в потолок. С трудом удерживаюсь от желания сплюнуть. Укутываю дом в купол тишины и с удовольствием бью по смазливой инкубской роже. Удар у меня тяжелый. На запястье болтается замаскированный под медь 300-граммовый адамантовый браслет. Все свое ношу с собой. Брызгает кровь. Нос с хрустом сворачивается на бок. «Какого хаоса?» Джу с трудом выгребает из липких объятий сна. Нос плавно становится на место. Кровотечение останавливается. «Хрясь!» Повторяю операцию, вновь лишая симметрии идеальное лицо. «Да я...» Джу рвется вперед, но наполненный силой пресс надежно удерживает его на ложе. Ножки дивана подламываются, доски трещат, но держат. Несколько секунд бодаемся, выясняя, у кого больше веры на балансе и шире пропускная способность канала. Я уже почти успокоился. Уровень у сутенера оказался невысок, всего 48-й. Своей банды и охраняемого особняка не обнаружилось. Дело обещало быть довольно легким. Комплексные щиты отрапортовали об отражении нескольких не очень умелых атак. Одна через астрал, вторая ментальная, на подчинение. Сбив богу очередной плюхой концентрацию, я прижал нож к горлу сутенера. Адамант легко вскрыл кожу. Почему-то синяя кровь инкуба кислотно зашипела на лезвие. «Слушай сюда и не тереби мне нерв». Грозно зашипел я в помятое лицо. «Мне от тебя нужны только две вещи. Как снять наведенную влюбленность Ланы и координаты ее мира по древу?» Джу осклабился. «Гы, запал, да? Сладко сос! Бам!» Подавившись зубами, он на секунду закашлялся. Затем все же договорил. «Поет? Пасть захлопни!» Посоветовал я. «Расскажешь сам, оставлю в живых». «Ну, разве что кастрирую», — добавил уже про себя. «Впрямую нарушать свое слово не стоит. Очень уж велика за это цена». Однако Джу на сотрудничество не шел. Весело засмеявшись, он попытался героически плюнуть мне в лицо густым кровавым комком. Судя по тому, что в крови оказался какой-то мощный токсин, хладнокровие бог не потерял, да и попытки достучаться до охранного голема он не прекращал ни на секунду. Логи заблокированных команд так и сыпались от фаервола, установленного мной купола. Время играет против нас, начинаю потихоньку закипать. Причем большей частью злюсь на собственную нервозность и желание послать все к черту. Бью по наглой роже еще раз. На этот раз наотмашь, кистью руки, укутанной в массивную пластину браслета. Хрясь! Левая скула инкуба сминается, деформируя лицо. Гладко выбритую щеку пробивает осколок челюсти. Глаз наполовину вываливается из глазницы и дико подергивается на судорожно сокращающихся мышцах. «От Аманта?» Не очень внятно шепелявит потрясенный бог. Вот теперь он серьезен. Такие повреждения быстро не залечить. Да и лицо для него – важнейшая часть тела. Он им работает. Еще раз заношу руку для удара. Сам скажешь, или мне мозг твой препарировать? «Шам, шам!» – торопливо кивает Джу. И словно для себя добавляет. «Нафуя я вообще залупился? Мне до этой бабы дела нет!» «Ну и... не томи!» Инкуб тяжело сглатывает, чуть виновато разводит руками. «С координатами проблем нет. 9-й ярус, 3-я главная ветвь, 16-я вторичная, 103-й лист. Самоназвание мира – Дыхьяна. А вот с наведенной влюбленностью... Внушение могу снять только я. Придется мне идти с вами, и убивать меня действительно не стоит. Как и отрезать лишние части тела. Конструкт завязан на ключ ауры, а он деформируется при крупных повреждениях тела. Собственно говоря, я уже сейчас не уверен, что сработает». «Хм...» Леденящий душу недоверчивый хмык донесся со стороны окна, около которого неподвижно застыл Назгул. Джу торопливо зачастил. «Нет-нет, я не отказываюсь. Скорее всего, сработает. Это я так, на всякий случай, предупредил». К борделю шли тесной обнявшейся группой. Раны Джу я прикрыл иллюзией, а стянутые за спиной руки не видны под плащом. Он же скрывает вжатый в бок сутенера кинжал. Назгул одним своим видом отводит от нас излишне любопытные взгляды. Я же, изображая компанию друзей, веселым голосом пересказываю сюжет первого фильма «Властелин колец». К моему удивлению, бога зла история серьезно заинтересовала. На подходах к борделю он даже сбросил скорость, желая дослушать эпизод до конца. Набросив на голову Джу глубокий капюшон, мы зашли на территорию дома тысячи удовольствий. А вот тут с охраной было серьезно. Множество настороженных плетений только и ждали команды активатора. Разбросанные по каменному саду статуи были ничем иным, как боевыми големами, причем божественной работы. Пятиметровые фигуры черной бронзы, расписанные рунами под хохлому, и до макушки, залитые энергией, казались довольно серьезным противником. Не обошлось и без живой охраны. Вежливые зверобоги – явление несуществующее, но, по крайней мере, местная охрана вела себя тихо, не устраивая свар по поводу и без, а лютые глаза хищников скрыты под безликими масками. Внутри все сверкало сотворенным великолепием. Сколько требуется веры для поддержания этого шика, я затруднялся даже предположить. Но цены на эти услуги тут наверняка соответствующие. Хотя сейчас и узнаем. Чистосердечных молитв вам, уважаемая. Жестом отогнав симпатичную фею с приветственным шампанским, я обратился к местной мама-сан, что с профессиональной улыбкой встречала нас в холле. Нам бы хотелось повидаться с Ланой. Та сожалеюще развела руками. «К ней можно только по одному. Таково условие получения удовольствия». «Я понимаю. Считайте, что я там буду один. Вот этому чисто посмотреть, а этому посмотреть за смотрящим». Мама-сан улыбнулась еще шире. «О, господа знают толк в развлечениях. Хорошо. К девушке приближается только один». «Разговаривать можно, она глуха и слепа. Запахи скройте. Лично с вас 2000 совушек, с подсматривающего 3, с подсматривающего за подсматривающим 4, итого 9000». «Однако...» Продолжая улыбаться беззаботно, киваю. Лезу в карман, извлекая из инвентаря 90 золотых монет. Мама-сан удовлетворенно поджимает губы, неохотно отсчитывает назад 9 монет. «На золото скидка в 10%. «Нет, что вы!» Вскидываюсь возмущенно, отодвигая монеты в ее сторону. «Это вам за понимание и прекрасную улыбку. Проследите, пожалуйста, чтобы нас никто не побеспокоил». «Все непременно!» Сверкнула глазами вышедшая в тираж богиня удовольствий и позвонила в серебряный колокольчик. Подлетевшая фея вежливо сложила ручки на узорчатом переднике и склонила голову в ожидании приказа. «Лола, проведи божественных господ в апартаменты Ланы». Фейка материализовала в руке алый фонарик и полетела вперед, показывая нам дорогу. Оказывается, передник на ней был только спереди. Сзади же открывался вид на загорелую попку в красных кружевных трусиках. В комнату заходим не стучась. Отпускаю фею, подбросив в воздух серебряную монету. Крылатая мелкота продемонстрировала чудеса пилотажа, поймав денежку и тут же развоплотив ее в 10 совушек баланса. Запираю дверь, укутываю объем помещения куполом тишины. Поворачиваюсь лицом к комнате. Лана. Девушка застыла посреди довольно милого зала, выполненного в приятных светлых тонах. На секунду мне даже показалось, что она внимательно нас изучает, но затем ее взгляд уплыл немного в сторону. И Лана, беспомощно улыбнувшись, спросила в пустоту. «Джу, милый, это ты?» По сценарию мне полагалось выйти вперед и насладиться плодами настоящей любви, когда партнерша жаждет раствориться в твоем дыхании, и все, чего ей хочется, это дарить и дарить тебе наслаждение. Поворачиваюсь к инкубу. Тот застыл, склонив помятую голову и, словно ожидая чего-то, напряженно прислушивался. Без поддержки энергией иллюзия на его лице исчезла, и мне даже послышался приглушенный вскрик Ланы. Болезненным пинком по голени возвращаю сутенера к реальности. Путы на его руках повинуются моей мысленной команде и сползают на пол. «Работай!» Тот согласно кивает, делает несколько пасов руками, начинает нашептывать какой-то речитатив. Я не ощущаю никаких движений силы. Недоуменно переглядываюсь с Назгулом. Тот в ответ пожимает плечами. Мне все меньше нравится происходящее. Словно почувствовав мое напряжение, Джу опускает руки и говорит чуть громче, чем нужно. «Готово. Наведенную любовь я снял. Ее психика свободна. Теперь вы отпустите меня?» «Отпустим». Бурчу облегченно. Дело осталось на 5 минут, а затем рвать отсюда когти, о чем уже давно вопит моя чуйка. Движением руки открываю проход в чертоге, делаю пару шагов вперед, приобнимаю Лану за плечи, мягко подталкиваю ее к своему дому. В сверкающей арке прохода уже видны счастливые лица друзей. «Пойдем, девочка, пойдем. У нас есть замечательная богиня жизни. Она тебе вернет глазки и восстановит слух. Потом найдем твой оазис и даст творец. Так и птичку воскресим». Девушка почему-то сопротивляется. Когда до чертогов остается буквально 3 шага, она окончательно упирается и неожиданно поворачивается к сутенеру. Ее взгляд осмыслен и сфокусирован, а на лице вопрос. «Джу, я не поняла, куда эта отрыжка хаоса меня тащит? Мы так не договаривались!» «Что?» Резкое искажение силы заставляет схлопнуться портал в чертоге. Где-то недалеко активировался мощный артефакт, забивающий пространство помехами. Лана вырвалась из моих рук, а у двери, заливаясь слезами из единственного глаза, хохочет во все горло Джу. Скрипят кости сломанной челюсти. С инкуба медленно сползает 2-й слой маскировки. Минимальный, оттого практически незаметный, скрывающий исключительно шрам на виске. Оборачиваясь к Лане, та извиняюще улыбается. Красивым движением головы стряхивает с глаза челку. На виске все тот же шрам. Метка аватары Стоединого. Лаит. Сквозь смех выдает Джу. Наивный борец за все хорошее. Против всего плохого. Заметив, как я напряженно зыркаю глазами по сторонам, он успокаивающе поднимает руки. «Ты только не дергайся, я тебя умоляю. Деваться тебе некуда, технология отработана. Здание заблокировано, и сейчас его окружают гвардейцы канцлера. Мои гвардейцы. И не боись, мы не кровожадное исчадие хаоса. Отдашь артефакт, заплатишь виру и вали себе, куда шел». Ого, так я и поверил. Пол под ногами действительно подрагивал в такт множества тяжелых шагов. Из окна, затянувшегося радужной пленкой стационарного щита, доносились рычащие обрывки команд. Какой-то мощный артефакт с тихим гудением выходил на рабочий режим. От чувства смертельной опасности адамантовый браслет на моей руке нагрелся и поплыл, приобретая привычную некогда форму боевой перчатки. «Ну что ж, еще немного повоюем, а потом, похоже, все. Алис капут. Прощай, мама». Резким хуком вбиваю улыбку в опостылевшее лицо Джу. Адамантовые шипы глубоко впиваются в плоть, с легкостью пробивая череп и выходя из затылка инкуба. Мертвого инкуба. Задумчиво поворачиваюсь к Лане. Встряхиваю с перчатки капли крови. Делаю шаг вперед. Девушка пятится. Ее глаза прикованы к моей руке. Что шепчут побелевшие губы, я даже не пытаюсь понять. Короткая, милосердная оплеуха отправляет богиню в нокаут. Да, пришлось влить в удар немало силы, но убивать не поднялась рука. Может, и зря. Поворачиваюсь к спокойному, как вселенский космос, Назгулу. «Прости, брат, втянул я тебя в историю. Давай я пойду на прорыв, а ты попробуешь по-тихому уйти. По большому счету, канцлеру ты не нужен». Назгул задумчиво смотрит на разбросанные по полу тела. Указывает на залитый кровью труп Джу. «Это было доброе дело?» Задумываюсь на мгновение, затем уверенно киваю. «Да, добро должно быть с кулаками». «А это?» Он указывает на лежащую без сознания Лану. «И это может быть глупое, но доброе». «Ты собираешься драться? Это тоже доброе дело? Тебя ведь убьют, или нет?» Криво улыбаюсь. «А вот это точно. Глупое дело. Но у меня нет выбора. Так что да, собираюсь. И да, убьют. Правда, не сразу». «А почему не уйдешь порталом?» Качаю головой. «Я не высший. Какие к хаосу порталы?» «А если бы мог, ушел бы? Это было бы добрым делом». Надежда наполняет сердце. Я слышу, как скрипят ступени под лапами штурмовой группы зверобогов. Вливаю дополнительную энергию в щит. Максимально уверенно киваю Назгулу. «Да, безусловно и однозначно. Целый мир ждет моего возвращения. Паства, друзья, мама». «Мама». Почти беззвучно шепчет Назгул. Я даже вижу, как что-то влажно сверкнуло в прорези глаз его маски. Секундная пауза. Затем Бог поднимает на меня взгляд. «Я высший. Я помогу тебе. А ты поможешь мне стать на путь добра?» «Клянусь», — отвечаю я истово, не очень еще представляя, какую ношу взваливаю себе на плечи. «Но это будет потом, а сейчас жить». «Куда?» Деловито засучивает рукава плаща Назгул. 79-й. 200 000 сов на двоих. Столько у меня есть». «Погоди. Неожиданная мысль вспыхивает у меня в голове. А можно сразу на нулевой?» «Нулевой?» С ностальгией тянет Назгул. «Можно, но это 16 000 000 на двоих». «Больше. У меня в чертогах трое богов пантеона». «Значит, 28 000 000. Откуда их взять?» Я вливаю в прогибающийся от давления штурмовиков щит очередные 2 000 000 очей веры и широко улыбаюсь. «Будут тебе 28 000 000. Будут!» Подземелье Хроноса. Год 24-й. От битвы у стен первохрама. В центральном зале склепа, вокруг добротного самодельного стола, расселась дюжина разумных. Они были разного пола, рас и возрастов. Но всех их объединяло одно – демонстративно открытый так альянса стражей первохрама. По нынешним временам – практически приговор. Боцман сидел рядом со своей дочкой и не мог ею налюбоваться. Первый шок, когда он увидел Аленку, выросшую до полноценных 18 лет, уже прошел. Сейчас рядом с ним сидела красивая девушка с бледным волевым лицом. единственная жрица истинного бога, глава молодежного крыла клана. И как он успел узнать, глава у мелких бандитов избиралась исключительно через личные схватки. Очень жестокие схватки, без магии и оружия, голыми руками, до смерти. Хотя ребят уже сложно назвать молодежью. Да, снаружи прошло всего 5 месяцев, а вот локального времени подземелья – 11 лет. Могло и больше, но растревоженный подростковым смехом и сварами Хронос спал очень беспокойно. Детвора лихо прокачалась, среди них не было никого ниже 300 уровня. Ребята пробились на самые нижние ярусы, наладили торговлю с дронами и даже несколько раз посещали Еву-2 через нашедшийся в подвалах портал. Только вот стремительно покидающая мир магия схлопнула портальную арку и разорвала прибыльную торговлю, что и заставило молодежь выйти наружу в поисках съестного и магических расходников. Следует признать, очень вовремя выйти. Сидящий напротив него Стас продолжил информировать собравшихся. «Не все знают, но мы совершили 17 попыток похищения или убийства Тавара. Многие из них были успешны, но несмотря на исчезающую магию, Солнце Ликий регулярно воскресает, а вот мы потеряли 9 отличных бойцов». Сверкающий лысой головой череп зло хрустнул кулаками. «От террора новых жрецов и демонов правопорядка мы потеряли гораздо больше!» Незаметный Семен Андреевич согласно кивнул. «Достоверно известно о более чем 600 схваченных, либо убитых окончательной смертью членах Альянса. Судьба еще 900 разумных и их семей неизвестна. Более 2000 сняло так и покинуло ряды стражей. Как ни грустно, но смертность среди них еще выше. Господа, нас планомерно вырезают». «И вы это терпите?» Аленка зло сверкнула глазами и подалась вперед. Череп покачал головой. «Все, что можно сделать, мы делаем. Но за это время многое изменилось. Сейчас мы собраны в единый кулак и заперты в границах стен Первохрама. Его эманации спасают нас от липкой патоки наркоманского счастья Тавара. И где он только такое умение подхватил? Но нас действительно вырезают. Все, что связано с Лаитом, Детьми Ночи и Стражами, тщательно стирается из истории и реальности. В том числе и мы». Анунах, время от времени оглядывающийся на Дану, что возилась невдалеке с детьми, повернулся к Алене. «Мы бы ушли порталом в один из нейтральных миров, но родная Альма-Матер огромна и абсолютно лишена магии. Разница потенциалов слишком велика. После слияния миров Земля взахлеб сосет из Друмира магическую энергию. Природный фон просел уже на порядок, и портальная магия сдохла одной из первых, а следом за ней ушло бессмертие. Процесс стремителен. По прогнозам, еще 1-2 года, и мана окончательно перестанет восстанавливаться. Драконы и Василиски покинули Друмир несколько месяцев назад. Единороги вымерли в один день. Многих магических животных и растений уже не найти. Магический мир умирает. И то, что рождается на его месте, нам не нравится». «А у нас бессмертие работает!» Отказываясь верить в сказанное, прошептала Аленка. Анунах кивнул. «Да, вы сидите на мощном источнике, у тела спящего бога. Отсюда магия уйдет одной из последних, но все равно уйдет». «И что делать?» Анунах посмотрел на Стаса. Тот на секунду прикрыл глаза, затем устало выдохнул. «У нас есть один вариант. Потенциально способный махом решить обе проблемы». Тонко чувствующая чужие эмоции Аленка прищурила глаза. «Но он вам не нравится». «Не нравится. Слишком уж все завязано на веру. На веру в одного единственного человека». «Дядя Глеб», – торжественно угадала Алена. «Сын!» – гордо подтвердила сидящая невдалеке красивая женщина, прижавшаяся к плечу могучего коменданта Медведа. «Друг!» – кивнул заматеревший за эти годы и дослужившийся до капитана Эрик. «Бог!» – подытожил череп и выложил на стол огромный пергамент с одноразовым заклинанием. «Последний подарок короля Василисков. Мы укроемся здесь, в склепе. Все стражи и их семьи. 17 тысяч человек. Силы заклинания хватит, чтобы превратить в камень всех. От гоблинов Орликино до троллей ударного отряда Умки. И когда через 400 лет вернется Лаид, я думаю, он сможет нас оживить. По крайней мере, король Василисков так считает. Остается лишь верить». «Мы верим», – эхом разнеслось по пещере. «За бога Лаита! Файтинга!» – стукнула себя кулаком в грудь, вскочившая с места Аленка. «Превратим нашу веру в камень! За Лаита! Файтинга!» Викингами цифрового мира хором взвыл тренированный молодняк. Нулевой уровень. Как много в этом звуке. Мы стояли у белоснежной стены города, и выглядящее совсем настоящим солнце ярко сверкало над нами. Вокруг сновали боги, беспрепятственно входящие и выходящие из широкой арки врат, и никакой стражи. Лишь опрятный нищий дремал невдалеке, опустив голову на колени и немного портя благостную картину. Впрочем, и он просил денег не на кусок хлеба. Аккуратный плакатик весело подмигивал неоном. «Боги добрые, Творца ради, подайте на свой собственный мир!» «Господи!» – обратился я невесть к кому, подняв глаза к бирюзовому небу и зажмурившись на яркое солнышко. «Хорошо-то как!» «Я тут!» – знакомым голосом вдруг произнес нищий и поднял голову. «Долго же ты добирался!» «Павшие!» Конец 8-й книги. Эту историю вам рассказал Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита.